«Хорошо, Петр. Ложись, спи. Мне завтра вставать рано». Мария пристально посмотрела на мужа. Сказала серьезно. «А еще хочет, чтобы его любили. Спи». «Ну что за стихи? 3 часа ночи!» — крикнул Ивлев. «Спи». Ивлев соскочил с кровати, надел галифе и, расхаживая босиком по комнате, с остервенением стал читать. «Эй, стихи мои, голь неумытая, узкоглазая, милая, дикая рвань, из степей обожженных по бездорожью мы пойдем на рысях в кровяную рань. Наши сабли каленые в синь с пересвистом засмеются на воле. Поберегись, во имя счастья я отвечаю, руби пополам поганую жизнь». Крой бессовестных, бей зажиревших, смаху, наискось до пупа. За каждого барина, изувеченного стихами, 40 грехов долой, без попа. Я впереди, не робей косоглазая, наша попляшет, но я — это я. Может, статься, споткнусь от страха, не останавливайтесь». Заслоните от света, изрубите в куски и вперед, без меня. Так, мои милые, так, так, так, неумолимые, только так. Мария лежала на спине, раскинув руки, улыбалась. Все? Все. А еще? Хватит. Ивлев сам себе показался смешным, босиком, в нижней рубахе, ночью с боевыми стихами. «Почему ты не пошлешь их в краевую газету?» Мария села, насмешливо посмотрела на мужа. «По-моему, их напечатают. Был бы ты известным в крае поэтом. Я хочу быть известным в крае секретарем. Петя, тебе хочется сделать карьеру? Хочется быть секретарем обкома, например? Мне здесь работы хватает». «Ну, а хочется? Это надо еще заслужить». Ивлев почему-то смутился. «Мало ли чего нам хочется». Пошел к столу, нашел среди бумаг пачку беломора, закурил. «Хочешь, я научу тебя, как заслужить?» «Как? Надо писать книгу. Стихи — это несерьезно для секретаря. А вот книга — это другое. И ты бы смог написать дневник секретаря какой-нибудь. Тебя бы заметили, продвинули. Знаешь, как Чкалов говорил, если быть, так быть первым. Неужели ты обыкновенный заштатный секретарь райкома? Ты же не глупый мужик». «Что, секретари райкомов глупые мужики, что ли?» «Не в этом дело. Секретари райкомов все ужасно походят друг на друга. Надо же чем-нибудь отличаться». «Я и стараюсь отличиться, работаю». «Эх, Петя!» Мария встала, начала раздеваться. «Давай спать. Весной в Баклайн всегда приходит ударная. Развезет 3 недели, растопит снега, сгонит воду, высушит дороги и, глядь, по косогорам на солнечной стороне уже зеленеет травка. Даже ранней весной дни стоят солнечные, теплые». В апреле пришел со службы Андрей Любавин, коренастый, неразговорчивый матрос Тихоокеанского флота. Служба Андрею пошла впрок, он получил там специальность дизелиста, окончил 10-летку, вступил в партию и получил за что-то орден Красной Звезды. За что не говорил, за одно дело. Отгуляли, Андрей отдохнул с недельку и пошел в райком насчет работы. Родионов долго с удовольствием беседовал с молодым человеком, открыто любовался его литой фигурой, спросил про орден. «За что это?» «За выполнение?» Родионов засмеялся. «Я понимаю, что за выполнение. Ну, раз нельзя, так нельзя. Вовремя ты прибыл, моряк. У нас самая горячка начинается. Дизелист, говоришь? Приступай с завтрашнего дня к работе. Иди сейчас к Косых, это директор РТС, поговори с ним. Наверное, на дизеле поставят. Жизнь у нас сейчас интересная. Молодежи много. Ошибок всяких, недостатков тоже хватает. Так что входи в курс дела и давай по-матросски. Парт-организация в РТС крепкая. Желаю всего хорошего. Если что, приходи в любое время. Через пару дней Андрей уже шуровал на дизеле. Приходил домой чумазый. Нюра кипятила в большом чугуне воду. Совместными усилиями кое-как отмывали грязь. «Что ж ты такой грязный-то?» — выговаривала ему Нюра. «Другие все-таки чище приходят. Я ж на одном работаю, а другой ремонтирую. А там, как завода выпустили, так ни разу не чистили, наверное». Ефим недовольно смотрел на Андрея. Не нравилось ему, что сын моряк, партийный, с десятилеткой, возюкается в машинной грязи, как самый захудалый шоферишка. Он думал, будет иначе. Придет Андрей, ему дадут какое-нибудь место в учреждении или пошлют учиться в город. Все-таки не так уж много возвращается народу со службы с десятилеткой да с орденом. К тому же партиец. «Не я буду, если не выжму из дирекции душ с горячей водой», — говорил Андрей, докрасно растираясь мохнатым полотенцем.